Жуткое изнасилование. Мой бывший продолжает лежать, раскинувшись звездочкой. Его руки и ноги держат двое других насильников. Пока тот, кого Илья назвал немцем, жадно целует и лижет бесчувственное тело. «А тебя возбуждает насилие?» — шепчет Илья, прижимая меня к себе. «Я в тебе не ошибся, мой мальчик. Ты меня все больше удивляешь». «Может, хочешь, чтобы мои парни с тобой развлеклись?» — продолжает Илья. «Чего молчишь? Хочешь?» «Нет», — заикаясь, выдавливаю из себя. «А я думаю, тебя стоит проучить за твое поведение. Ты мне изменял 2 дня с этим ушлепком. Трахался с ним». Шипит он и хватает железной рукой за подбородок. «Отвечай. Хорошо тебе было с ним? Сейчас он получит свое, но и ты должен быть наказан, чтобы больше неповадно было обманывать меня». Еле дышу от ужаса. Все-таки Илья — конченая мразь. Он реально позволит своим друзьям развлекаться со мной или просто пугает? «Кончал с ним?» спрашивает Илья. Я молчу, а у Ильи окончательно кончается терпение. Он замахивается и резко бьет наотмашь по лицу. Меня прибивает к земле, щека горит, а перед глазами стоит белая пелена. От слез все плывет. «Эй, парни, угощайтесь, мой мальчик любит разнообразие!» бросает он ледяным голосом и отходит в сторону. Один из тех, кто держал Влада, быстро встает и сразу же раздевается. От ужаса меня парализует на какое-то время. От страха ощущаю сильный выброс адреналина. Как только этот урод подходит ко мне, я резко подпрыгиваю и отталкиваю его. А затем бегу к калитке, но меня тут же сбивает с ног сильный удар в спину. От боли темнеет в глазах. Чувствую, что мне сломали позвоночник пополам. Снова падаю на землю и хватаю ртом воздух. «Прошу, отпустите меня! Не надо, я не хочу!» кричу в ужасе. «Илья, не делай этого!» Вопль полной боли и страха разрывает тишину улицы. Я отчаянно вцепаюсь в брюки в попытке удержать их на месте. Но я слаб, а парни слишком резкие и борзые. Я не могу тягаться с ними, они гораздо старше, сильнее, жестче. Я раньше не встречал на своем пути настоящих отморозков. Даже не знал, что такие существуют. Видел подобие этих людей в фильмах, но вот судьба меня столкнула с ними в реале. Это настоящие бандиты. Они выглядят так, словно для них нет преград, и они совсем не знают, что такое жалость. Двое быков начинают заламывать мне за спину руки, попутно стягивают с меня брюки и футболку. «Не трогайте меня!» — снова кричу я. «Боже мой, что вообще происходит? За что? Почему Илья так поступает со мной? Я ведь согласился на все его условия, согласился жить с ним». Кое-как, подняв голову от земли, вижу одного из быков, который расстегивает ширинку и достает свой член, начинает его поглаживать, чтобы побыстрее возбудиться. У меня от страха душа застревает в пятках. Не могу поверить, что они хотят меня изнасиловать. Не может этого быть. Они не посмеют, только не меня. Мне хочется умереть. Просто отключиться, чтобы не слышать, не видеть и ничего не ощущать. Владу крупно повезло, что он в отключке. Немец продолжает развлекаться с ним, пока двое других его приспешников планируют трахать меня. Илья идет на помощь к немцу и с интересом наблюдает. Наверное, тоже будет трахать Влада, извращенец. Слышу звон пряжки ремня. С Влада приспускают штаны, переворачивают, но при этом Илья продолжает его удерживать. Илья слегка приподнимает голову Влада, и я вижу, как с того капает кровь. Пусть я вижу не очень четко, но я отчетливо понимаю, что они ему разбили голову. Воображение помогает дорисовать недостающие пазлы, и у меня от страха дико кружится голова и тошнит. Лысый ублюдок стоит надо мной, гоняя свой член, и смотрит мне прямо в глаза. Этот урод наслаждается моим унижением и упивается моим страхом, улыбается и радуется. Я с тоской смотрю на калитку. Не добежать. Даже если добегу, что дальше? Дача находится на отшибе. К тому же рядом никого нет. Парень дрочит и пристально смотрит то на меня, то на Влада, которого Илья с немцем жадно ощупывают в 5 метрах от меня. В Второй парень держит меня так крепко, что я не могу пошевелиться. Он сжимает мне запястье за спиной, а коленом придавливает к земле, надавив на грудь. Мне сложно сделать глубокий вдох. Я плачу от боли и страха. Соленые слезы, попадая в рот, разъедают искусанные губы. Мне с ними не справиться, я полностью беспомощен перед этими людьми. Они изнасилуют меня, и мне будет очень больно. Но что я могу? Я не в силах противостоять им. Они сделают это со мной, это неизбежно. Кричу изо всех сил. Может быть, кто-то услышит меня и спасет. Но мои крики о помощи вызывают только приступы смеха у этой жуткой компании. «Боров, можешь его заткнуть? Задолбало уже слушать», — говорит Илья, и грязная ладонь в следующую секунду врезается мне в рот, зажимая его и стискивая до боли. В отчаянии делаю попытку укусить грубую кожу, но сразу же получаю удар по губам. Чертовски больно. Ощущаю, как мои разбитые губы начинают кровоточить. И металлический вкус наполняет рот. «Не рыпайся, и сможешь получить удовольствие», — шипит мне на ухо Боров. Еще пару секунд, и мои ноги грубо раздвигают в стороны. Меня на миг парализует, и я замираю, не имея возможности пошевелиться. Тот, что дрочил, начинает лапать мою задницу, оглаживая ягодицы, раздвигая их, а потом я ощущаю, как меня начинает разрывать напополам. «Заткни его, чтобы не орал», — приказывает он Борову, и тот еще плотнее зажимает мне рот. Вою в грязную ладонь, меня охватывает жуткая боль. Острая, дикая, неожиданная, хочется сдохнуть на месте, чтобы не ощущать этого больше. Слезы душат и режут глаза, заливая все вокруг. Молюсь всем богам, чтобы это все кончилось как можно скорее. Но высшим силам на меня плевать. Чудо не происходит, и никто не приходит меня спасать. Ладонь приглушает мои крики, а перед глазами от боли возникают яркие красные вспышки. Тело разрывает на несколько частей. Ничего не вижу перед собой, только чувствую сильную боль и слышу звон в ушах. Меня продолжают грубо трахать, приподнимая мой таз для удобства. Насильник ритмично двигается, стараясь поглубже вбиваться в мое истерзанное тело. Я обреченно молюсь о смерти, понимая, что этот ад не кончится внезапно. Все эти уроды захотят воспользоваться моим телом, и я никогда не смогу покинуть это жуткое место. Теперь я стану пленником Ильи, и когда стану им не нужен, меня просто закопают на этом же огороде. Сквозь пелену боли и ужаса слышу размеренное дыхание моего насильника, а затем до меня доносятся его тихие стоны. Ладонь, прикрывающая мой рот, исчезает. Я уже не кричу и не вою, только жадно хватаю ртом воздух. Влада подтаскивают ко мне ближе. На его глазах все так же повязка, но мне кажется, что он приходит в себя. Его ставят на колени буквально в метре от меня. Немец и Илья продолжают ощупывать его, а потом немец резко заталкивает пальцы между его ягодиц. В этот момент Влад окончательно приходит в себя. Громко вскрикивает, пытаясь приподнять голову, и резким движением стягивает повязку с головы. «О, черт!» — ругается Илья, но уже не пытается снова натянуть ее. Влад смотрит на меня тупым взглядом и пытается осознать, что с ним происходит. Немец проталкивает в этот момент пальцы еще глубже, и Влад начинает кричать. «Держи его крепче!» — ругается немец, и Илья вцепается в тело Влада, удерживая его в неудобном положении. Влад начинает активно дергаться и вырываться, а немец злится, ему это не нравится. Он резко встает и начинает пинать Влада по ребрам. «Мразь, лежи смирно, иначе хуже будет!» Влад воет и пытается закрыться от ударов, сжимается в комок, но Илья тут же кидается на него и держит, наваливаясь всем телом. Каким-то образом мой бывший снова вырывается и начинает вопить так, что его голос режет слух. А потом он замолкает, как только немец начинает избивать его снова. Я смотрю на него обреченно, продолжая ощущать тупую боль в заднем проходе. Парень на мне не прекращает натягивать мой истерзанный анус, а я вою и давлюсь слезами, но лежу под ним бревном, позволяя себя насиловать. «Прошу, не надо больше, мне больно», — шепчу я, не в силах сопротивляться. «Не рыпайся, мразь!» — шипит тот, что держит меня. «Я следующий. Давно не трахал такого молодого и сладкого парня. У тебя такое парное тельце!» Он слизывает шершавым языком слезы с моего лица и меня обдает вонь из его рта, заставляя поморщиться от накатившего приступа тошноты.